Другая система взглядов, не менее мощная и еще более древняя, чем арабо-персидская, восточно-азиатская, складывается из нескольких компонентов – индуистского, буддийского и конфуцианского. Мне недостает образованности, чтобы уверенно изложить воззрение этой школы, которая, к тому же, делится на множество учений и ветвей. Я не владею ни санскритом, ни китайским, ни японским, и был вынужден довольствоваться европейскими популяризациями и немногочисленными переводами. Однако кое-какое представление о любовной философии этого мира я все же составил. Она обладает одним важным преимуществом по сравнению с христианской и мусульманской доктринами. В индийском и китайском эпосах отсутствует понятие стыда перед телесностью, а у индийцев сексуальность даже возведена до уровня почтенной культурной практики. Жизнь человека там делится на четыре составляющих, каждая из которых благотворна, если превалирует в уместном возрасте. Камма — это стремление к чувственным наслаждениям. Артха — к материальным благам и жизненному успеху. Дхарма — к нравственности. Мокша — к спасению души. Созревая, а потом старясь, правильно развивающаяся личность последовательно проходит через все эти этапы, движется от простых и относительно низменных целей ко все более трудным и высоким. Кама делает существование приятным, артха — безопасным, дхарма — добродетельным, а мокша обеспечит счастливый исход. Эта добродушная схема выглядит весьма симпатичной и, вероятно, сильно облегчает существование тем, кто ее придерживается. Однако же довольно трудно представить себе реального человека, который был бы в 25 лет идеальным возлюбленным, в 40 — хозяином жизни, в 50 — образцом нравственности, а в 70 — святым старцем. Сильная любовь помешала бы карьере и обогащению. Достижение материального успеха испортило бы нравственность. И откуда в конце жизни образовалась бы святость, непонятно. Меня в этой цепочке перевоплощений, согласно теме моего исследования, больше всего интересует первая стадия — служение каме. Индусы понимают эту ипостась жизни шире, чем просто любовь. Речь идет о всевозможных удовольствиях, которые может доставить эксплуатация осязания, зрения, слуха, вкуса и обоняния под руководством ума и сердца. То есть, собственно, слово «кама» обозначает радость бытия. Именно так, как к занятию, ориентированному на радость, индуизм относится и к любви, хотя, как известно, НЛ, настоящая любовь, никак не сводится только к радости и удовольствиям. Отсюда и упрощенность, обедненность канонической индийской любви, описание которой содержится в знаменитом трактате «Кама-сутра». Это своего рода практическое руководство для девиц, как быть счастливыми в браке. Для этого нужно до замужества научиться всяким полезным для семейного счастья вещам. Не только 64 сексуальным позициям, но еще и пению, танцу, шитью, кулинарии, разгадыванию шарат, маникюру, устройству петушиных боев и так далее, и так далее.